Хорошее дорого. Из дорогих мы дешевые, и при этом эксклюзивные, объясняет Зураб. Кого вы считаете своими конкурентами? Никого. Сейчас очень много ниш, и если правильно работать, места хватит всем. Очень много фирм возникают и закрываются. Люди думают: «О, давай ничего не делать и деньги получать, будем праздники делать». Крошечные незарегистрированные фирмы берутся за все, и гонорары просят по принципу «лишь бы заплатили». Заказчик, который провел предварительные переговоры с такой фирмой, услышав в офисе других, что свадьба обойдется в 15 тысяч долларов, возмущается. «А мне обещали за 1000 сделать». Тогда Зураб цитирует ему Мимино. «Тысячи долларов – не цена для перформанса. Обращаться в профессиональное агентство и рассчитывать заплатить за праздник не больше 1000 – все равно, что отложить на отдых в Каннах 200 долларов». Но кустари-одиночки ориентируют клиентов как раз на это. Я начинаю понимать, зачем Зурабу и его группе после 10 лет в статусе вольных стрелков понадобилось честь по чести зарегистрироваться. Только вот дорогое это удовольствие. Примерная стоимость открытия фирмы – 100 тысяч долларов. Есть, конечно, фирмы, которым сразу требуется миллион, но они крупнее. А на этом уровне регистрация, аренда офиса, ремонт, мебель, техника, раскрутка, сайт, стиль, машина на фирму, первоначально зарплату платить сотрудникам от 50 тысяч до 100 тысяч долларов. Если, конечно, тебе нужно собственное имя. В нашем бизнесе очень важный момент, когда говоришь заказчику, что у тебя есть офис и где он находится. Офис других в одном из арбатских переулков. Пафосность важна. Вот Леня, мой партнер, считает по-другому. В разговор включается Леонид Глейзер, исполнительный продюсер других. «Офис — это лишние выкинутые деньги», — констатирует Глейзер. «А что тогда не лишнее?» — удивляюсь я. «Реклама и новые технологии». «Леня прав», — говорит Зураб. «Если есть деньги на раскрутку, лучше вложить их в то, чего еще ни у кого нет. Например, одна фирма привезла новые технологии фонтанов в Москву. Назвались «Буль-буль», стали устраивать водные шоу, деньги на этом делают. Другая фирма привезла дымовой экран». «Дымовая машина не новинка», — поясняет Глейзер. «Но в Москве ее в два раза дешевле купить, чем арендовать». В вопросах аренды дымовых и прочих машин Глейзер разбирается профессионально. Он окончил экономический факультет в ГИКа. Этот 30-летний человек в костюме похож на кого-то из героев фильма «Однажды в Америке». Да и живет он в Америке. Уехал в 98-м, сразу после кризиса. «Для меня уже нет границ. Для меня это просто 16 часов полета». «Но как вы решили вернуться в Россию и ввязаться в это дело?» «Здесь лучше, чем в Америке. Я там, в принципе, то же самое делаю. Контракт с Nintendo, я консультант по проведению их ежегодной выставки. Эта крупная компания производит электронные игры, тратит на выставку 20 миллионов долларов. Я там уже 6 лет. А продюсер, который организует всю выставку, работает 23 года. Там с улицы нельзя пробиться. Такого уровня, как здесь, нельзя достичь в короткий срок. Свое дело, в этом разница». «Есть сладкое слово «свобода», — говорит Зураб. «Сладкое от удовольствия, когда понимаешь, что нет продюсеров, которые тебя эксплуатируют». «Да, мы эксплуатируем сами себя». «Да, нас эксплуатируют заказчики». «Но нет посредников, которые наживают на тебе десятки, иногда сотни тысяч долларов». «Ты сам их не наживаешь, потому что еще не раскрутился». «Но понимаешь, что дело даже не в деньгах, а в том, что ты живешь, как в ситуации освоения Дикого Запада». «А если чиновники будут тормозить работу?» «Ну вот, например, в театре, в гардеробе. Ты платишь 50 рублей за бинокль на прокат. За это берешь без очереди одежду, то, что и так тебе принадлежит, но быстрее. Или в ресторане. Даешь официанту щедрые чаевые, он запоминает тебя и обслуживает лучше, чем других. И все об этом знают. Просто налоги с чаевых ресторан не платит». Думаю, моя мысль понятна.